Глава 35. Прошла неделя. Витрины магазинов освещали разноцветные гирлянды, на прилавках призывно блестели подарки, упакованные в красивые обертки. Повсюду звучала новогодняя музыка. Весь город жил в ожидании чудес, которые принесет Новый год. Несколько дней у меня не было возможности вырваться на встречу с Кириллом. Перед праздником заказов много, а у Лисовского шли банкеты один за другим. Иногда ему даже не хватало времени забрать меня с работы, но Кирилл всегда заказывал такси. Курьеры от него с продуктами и цветами приезжали ежедневно, и дети ждали, что же вкусненького окажется в больших, шуршащих пакетах на этот раз. Я рассказала Лисовскому о разговоре с Олегом. Мы сидели в нашем кафе, куда мне удалось вырваться буквально на час. «Надеюсь, это был его последний звонок», — вздохнула я. «Ты прости, но запрещать бывшему видеться с ребятишками не буду. Они его дети, как ни крути, и любят его любым. Не имею на это права». «Тоня», — Кирилл погладил меня ладонью по руке. «Я и не спорю, только мне кажется, что Олег сам не настаивает на этой встрече». «Ты прав, впрочем, хватит о нем. Мы на каникулы поедем к моим родителям навестить дедушку с бабушкой. Я хотела пригласить тебя, если ты не против». «Разговоры в таком русле мне больше по душе», — хохотнул Кирилл. «На все каникулы не смогу, работа, а вот дня на два с удовольствием. Очень хочется увидеть город и дом, где ты выросла, узнать твоих родных». «Договорились, я предупрежу маму. Она жутко волнуется, когда в доме незнакомые люди. Предупреждаю, съесть ты должен будешь все, что мама предложит, иначе она жутко обидится», — рассмеялась я. «А вообще они у меня мирные, жаль только, болеют много в последнее время». Я не говорила им сначала о разводе, боялась, вдруг подскочит давление. Потом позвонила маме, переживала, что свекровь вывернет всю нашу историю наизнанку. «И как?» — поинтересовался Кирилл. «Нормально. Родители восприняли все спокойно, узнав, что у меня есть работа, и мы не сидим голодом. Но я еще не говорила им о тебе. Мой папа год в 10 классе носил за мамой портфель, пока решился пригласить ее на свидание». Рассмеялась, вспомнив историю нашей семьи. А потом она ждала папу из армии. Для них это будет очень скоропалительное решение. «Тоня, я не хочу терять ни дня. Наша жизнь так быстротечна. Мне кажется, твои родители поймут это, ведь нам с тобой давно не по 17 лет. Я хочу сделать тебя счастливой». «И опять ты прав», — шутливо вздохнула я. «С тобой и не поспоришь». «А тебе нужны скандалы и интриги?» — прищурившись, усмехнулся Кирилл. «Нет», — замахала я головой. «Хватило», — глянула на часы. «Мне пора домой. Полина Михайловна просила не задерживаться». «Старики у тебя тоже мировые, только строгие», — улыбнулся Лисовский. «Поехали, родная». По дороге мы договорились, что на Новый год Кирилл нам вызовет такси и встретит нас уже в своем доме. Сказать, что мы переживали всей семьей, да все просто жутко волновались. Дети вроде и предвкушали знакомство с щедрым маминым другом, но в глазах у них иногда мелькало опасение. Пока Маша не поведала о чувствах моих роднулек за них всех, я крутилась на кухне, разогревая ужин. «Мама», — показалась Мария, — «я хотела поговорить с тобой». «Слушаю, милая. Что-то случилось в школе?» «Нет, я и Коля. Нам нравится дядя Кирилл, наверное. Он нам постоянно передает вкусности, только...» «Говори, не бойся», — подбодрила я ее. «Он не будет вести себя как папа. Ну, тогда...» Папа тоже сначала был хорошим. «Нет, милая», — обняла Машу, прижав к себе. «Ты мне веришь?» «Верю», — улыбнулась дочь. «Я никому и никогда не позволю вас обидеть. И дядя Кирилл, он любит меня, а значит и вас, понимаешь?» Дочь задумалась, а потом улыбка озарила ее личико. «И нас всех он будет любить?» «Да, конечно, родная. Тогда я объясню все Коле, чтобы больше не боялся. И ты тоже», — улыбнулась я. «Пф», — фыркнула дочь, — «я-то уже большая». «Точно, постоянно об этом забываю», — взъерошила ей на голове стрижку каре. «Беги, готовь себе нарядное платье, и Лидочке тоже». Я прошла в гостиную, достала свой вечерний наряд, который купила на премию. Вспоминала, как ходила по магазинам и невольно покраснела. Когда там была в последний раз, и не вспомню, я путалась в ценниках и размерах, не могла найти примерочные, которые прятались в укромных уголках. Наконец, вежливая девушка-консультант все мне объяснила, помогла выбрать платье, а к нему еще и великолепное белье. Завтра мы едем отмечать Новый год к Кириллу. Сердце замирало в предвкушении и невольном страхе. Как отнесутся дети к моему любимому? А вдруг он им не понравится? Или начнут ревновать? Ох, иногда даже самые обыденные вещи не просто нам даются. Разложила наряд на диване и вернулась на кухню. Знаю, что Кирилл закажет еду с ресторана, но мне хотелось побаловать его домашними блюдами. Я уже отварила все на салаты. Привезу неизменного фаворита новогоднего стола — оливье с телятиной. Конечно же, селедку под шубой и мой фирменный — салат с куриной грудкой и маринованными шампиньонами. Подумала и решила еще запечь мясо с помидорами и сыром. Полина Михайловна тоже сегодня колдовала на кухне. Она сказала, что сделает свой новогодний десерт — пирог с мандаринами. Завтра в это время мы уже будем вместе, как настоящая семья.